Глава 12. Такого со мной еще не было. После звонка юриста и новостей по поводу матери Данечки я сама не своя. Даже экскурсия по местным достопримечательностям меня не радует. А все потому, что я никак не могу выкинуть из головы слова Богдана о состоянии девушки. День сегодня насыщенный. Мы посещаем знаменитую местную деревню, успеваем полюбоваться видом легендарного замка и даже останавливаемся на уникальном красном пляже, полном вулканических лавовых пород. Только большую часть информации я узнаю из брошюрки, которую держу в руках, пока мы перемещаемся с одного места на другое. Все слова гида пролетают мимо ушей. Я даже толком насладиться местными красотами не в состоянии. И к вечеру уже не могу дождаться возвращения в отель. «Богдаш, а расскажи, как эта Лариса познакомилась с отцом Данечки?» Спрашиваю, едва переступив порог номера. Если сначала я злилась на жестокую и бессердечную кукушку, то после известия о ее плачевном положении мне девушку искренне жаль. Что с ней случилось за такой короткий срок? Может быть, после того, как она подбросила ребенка, возникли какие-то осложнения после родов? И я не в курсе подробностей, отвечает Романовский, на ходу стягивая с себя футболку. Помню только, что Дан без памяти влюбился. Правда, ребенка не сразу принял, но это скорее просто от шока. Присматриваюсь к парню. Вроде не врет. А если так, значит, у него с этой Ларисой точно ничего быть не могло. И версию, что Данечка – сын Богдана, можно даже не рассматривать. С другой стороны, почему меня вообще так волнует этот момент? Было, не было, мне какое дело? Тем более Романовский опять продолжает держаться на расстоянии после того, как я его отшила утром. Может, он обиделся на мою реакцию, я не знаю. Но ведь не дурак же, тоже должен понимать, что так нельзя. Мы столько лет дружили, а теперь он ко мне ни с того ни с сего с поцелуями лезет. И ни слова при этом не говорит о каких-либо чувствах. Я даже задумываться не хочу о том, что сама чувствую по отношению к парню. Зачем? Чтобы сделать какое-нибудь открытие, которое причинит мне боль, когда выяснится, что Богдан просто так меня поцеловал. Например, от скуки. Да и Лариса, если честно, казалась мне вполне нормальной девушкой. Никогда бы не подумал, что она может отказаться от собственного ребенка, говорит парень. Чтобы продолжить разговор, мне приходится идти за Богданом в спальню и смотреть, как он ищет что-то в шкафу. Иногда людям свойственно меняться. Отвечаю язвительно. Опять вся закипаю внутри. Любую фразу, сказанную другом, я тут же проецирую на наши отношения. «А ты куда-то собираешься?» Добавляю, видя, как Романовский берет с полки белоснежную футболку и свои любимые потертые джинсы. «Да, тут есть отличный бар с великолепным видом. Говорят, закаты там просто обалденные. И напитки тоже. Ты со мной?» Легонько дергает бровями, а в словах сплошное безразличие. Будто парню плевать, пойду я с ним или нет. «Бар?» Роняю растерянно. Несмотря на достаток моей семьи, я девочка домашняя и не люблю все эти светские тусовки и развлечения, которые так обожает золотая молодежь. И раньше Романовский разделял мои взгляды, но, видимо, за время его пребывания в столице что-то кардинально изменилось. «Ну да, бар, а что?» «Ничего». Обнимаю себя руками и, отвернувшись, выхожу из комнаты. По коже мороз, и очень хочется, чтобы кто-то обнял меня, согрел своим теплом, хотя на улице вообще-то лето. Мельком ловлю свое отражение в зеркале. Молодая, красивая, выгляжу отлично, даже несмотря на то, что весь день пробыла на экскурсии. И почему бы мне тоже не сходить в бар? Развеяться, отдохнуть, может быть, с кем-нибудь познакомиться. В конце концов, чем я хуже Романовского? Возвращаюсь в спальню и демонстративно оттесняю парня от дверей шкафа. Никак не реагирую на его вопросительный взгляд и стараюсь побороть сковавшие мышцы стеснения из-за пристального внимания Богдана. Радуюсь, что закинула в чемодан одно замечательное платьице, облегающее, на бретельках и очень-очень коротенькое. Обычно я не люблю оголяться, но сейчас почему-то душа требует сотворить эту маленькую шалость. «Передумала? Пойдешь со мной?» уточняет парень. «Нет, то есть да, я передумала», отвечаю дерзко, «и пойду, но не с тобой». Вынимаю ярко-красный комплект белья в тон платья и покидаю комнату. закрывшись в ванной, ощущая мелкую дрожь по телу. Мне пришлось засунуть куда подальше свое стеснение, а теперь весь спектр эмоций, которые я задавила рядом с Богданом, обрушивается на меня, будто огромная лавина подтаявшего снега. «Я не понял», — раздается недовольный голос Романовского за дверью. «Что значит, ты сама пойдешь? Куда, в бар?» Он садит каждое слово с таким раздражением и злостью, что я невольно представляю, как у парня при этом дергаются желваки, ну или глаз, например, оба. А почему бы и нет? Сама не знаю, зачем дразню друга. Делать это, когда находишься за закрытой дверью, легко и очень весело. По крови разливается адреналин, и я, осмелев, добавляю. «Тебе же можно?» Я не знаю, откуда у Романовского ключ, но дверь открывается так резко, что я едва успеваю отскочить к противоположной стене. Прижимаюсь к прохладному кафелю, удивленно рассматривая разозленного парня. В гневе он кажется еще больше. Мышцы рук бугрятся под тканью футболки. Ноздри раздуваются, как у разъяренного быка. За долю секунды он преодолевает разделяющее нас расстояние и прижимается ко мне всем телом. «Я не отпущу тебя одну!» Выдыхает сквозь стиснутые зубы, упираясь руками по обе стороны от моего лица. «Кажется, я не узнаю друга. Он ведь всегда такой спокойный, тихий, а сейчас будто с цепи сорвался. Смотрит на меня обозленно и в стену вжимает, мешая свободно дышать. «Почему это, м?» Мычу, закрыв рот. Губы горят от пристального взгляда напротив, но я продолжаю упрямо смотреть в карие глаза. Пусть только попробует снова поцеловать меня, и я ему устрою. Правда, что именно, я пока не придумала. «Я отвечаю за тебя и не дам по барам шататься одной. Ты хочешь на свою попку приключений найти?» Отвечает, не моргая. От его слов заливаюсь краской. Кажется, даже уши полыхают огнем. Что за странная реакция на друга? Почему я не могу спокойно себя вести в его присутствии, как раньше? «С чего бы ты это за меня отвечать должен? Я что, маленькая, что ли?» Бросаю очередной вызов. Упираюсь ладонями в грудь парня и пытаюсь оттолкнуть, но ничего не выходит, потому что Богдан слишком близко стоит и от каждого моего движения прижимается все теснее, не оставляя ни капли свободного пространства между нашими телами. И чем сильнее я ощущаю жар, исходящий от парня, тем меньше мне хочется сопротивляться. Легонько встряхиваю головой, пытаясь прогнать наваждение, но все тщетно. Тело будто пронзает множество маленьких иголочек, и я беспомощно открываю рот, чтобы продолжить диалог, но совершенно не помню, на чем мы остановились. «Ты, может быть, и не маленькая, но ты моя жена!» Чеканит Романовский, помогая мне вернуться в реальность и поймать утерянную нить разговора. Радует, что он не замечает моего состояния. Зато мне становится все предельно ясно. Я хочу... Я просто сгораю от дикого желания вновь ощутить на губах его вкус, так же, как и сегодня утром. И это не простое любопытство, это кое-что больше. Кажется, то, чего я так боялась. Мой друг мне нравится.